Наше предложение было встречено в производственном отделе комбината с интересом и сочувствием. Его разбирали и обсуждали долго и внимательно. Но никто не хотел брать на себя ответственность за окончательное решение. Конечно, все это было не так просто. Комбинат и не мог взять на себя ответственность за изменение проекта. Последнее слово оставалось за центральной проектной организацией и главком. Но позиция комбината могла бы сыграть важную, если не решающую роль. Этого-то окончательного, решающего слова мне никак не удавалось добиться. Шли дни и бесконечные совещания. Каждое предыдущее вселяло в меня уверенность, что мы уже почти приняли решение, и на последующем оно будет утверждено уже окончательно. Но завтрашний день опять отбрасывал меня назад. Ну а Кондаков? Кондаков не говорил ни да, ни нет. Впрочем, нет, директор сказал еще тогда, в штольне. Но как только он понял, что дело на этом не кончилось, что, зная его отрицательное мнение, я все-таки ставлю вопрос, так сказать, официально, Кондаков стал уклоняться от решительного ответа. Он поручал подработать вопрос то одному инженеру отдела, то другому, ссылаясь на то, что сам по профессии не туннельщик. Я хорошо понимал позицию Кондакова. Он предвидел, что я пойду напролом. И кто еще знает, как обернется дело в высших технических инстанциях. Кондаков не был заинтересован в скорейшем окончании строительства туннеля. Теперь я в этом уже не сомневался. Хлопоты и риск, сопутствующие любому новому делу, Кондакову в данном случае были совсем ни к чему. Но и прослыть рутинером он явно боялся. Каждый день теперь я приезжал в управление комбината, чтобы получить ответ на вопрос, который мы вчера обязательно условились решить завтра, и не получал его. Одна проблема тянула за собой другую. То мне давали принципиальное согласие, то вдруг требовали уточнить детали, то утверждали, что это уточнение неожиданно повлекло за собой необходимость снова обсудить вопрос о приемлемости штангового крепления в целом. Как никогда мне сейчас была нужна поддержка, активная поддержка Григория. Но мне казалось, что он избегает встреч со мной. Впрочем, может быть, я сам был виноват в этом. Да, я боялся, что он снова начнет разговор об Ирине. Мне казалось, что я не могу так же честно смотреть в глаза Григорию, как раньше. Я несколько раз пытался уговорить себя, доказать, что это все чепуха, излишняя мнительность, что я тут совершенно ни при чем. И все же, каждый раз, когда мы оставались с Григорием наедине, у меня появлялось чувство неловкости, даже стыда, как будто я скрываю от моего друга то, что не имею права скрывать. В начале марта я собрался ехать в отпуск. Отъезд был решен внезапно. Меня вызвал Кондаков и спросил: «Слушай, а ты почему отпуск не берешь?» Прошло почти 2 года с тех пор, как я начал работать на строительстве. Но мысль об отпуске еще не приходила мне в голову. Наверное, потому что в прошлом году, до сбойки, я не мог покинуть штольню. И кроме того, существовал закон, по которому работающие на Крайнем Севере могли, если хотели, брать отпуск сразу за несколько лет. Я решил отказаться. Но потом понял, почему Кондаков завел этот разговор. Ему надоела моя настойчивость. Он хотел отделаться от меня хотя бы на время. А я подумал: поеду на Урал, навещу мать. Мой путь лежал через Москву. Я смог бы зайти в Центропроект и в министерство по поводу нашего предложения о штанговом креплении. Словом, я согласился взять отпуск. В тот предотъездный вечер я сидел и слушал последние известия. Передача окончилась. В комнате стало тихо. Внезапно я остро почувствовал свое одиночество. Мне не к кому было пойти. Я простился уже со всеми, кроме Кондакова. С ним успею. Я посмотрел на часы. 8 час. До моего отъезда еще целый вечер и ночь. Как долго! Что ж, пойду к Кондакову. Я вышел из дому. Стоял тихий морозный вечер. В эти дни не было обычных февральско-мартовских ветров и снегопадов. Искрились сугробы на свету мощных электроламп. У подножия горы копошились ребята с лыжами и санками. Теперь они часто приходили сюда, из Тундрогорска, чтобы покататься с гор. Я медленно шел по дороге к поселку. На полпути между нашим строительством и поселком и в стороне от дороги стоял на пригорке небольшой деревянный домик. Я бывал в нем дважды со времени моего приезда. Это был дом-музей Кирова. В первый день нового 1930 года сюда приехал Сергей Миронович, чтобы рассказать небольшой группе работавших здесь геологов о только что принятом партийном решении освоить Советский Север. В одном из боковых окон я увидел свет и, свернув с дороги, подошел к домику. «Кто бы это мог быть в музее в такой час?» — подумал я. «Наверное, это Жильцов, заведующий. Он жил неподалеку. Ну что ж, старик позволит мне зайти в дом». Я поднялся на крыльцо и толкнул дверь. Она не была заперта и открылась со скрипом. Вошел в полутемные сени, приоткрыл вторую дощатую дверь, которая вела в большую комнату, рассчитывая увидеть там Жильцова. Но Жильцова на месте не оказалось. Вместо него я увидел Ирину Волошину. Она сидела за длинным некрашенным столом, подвисевшей на стене табличкой. За этим столом работал С.М. Киров. Я смутился от этой неожиданной встречи и даже сделал шаг назад. Ирина, видимо, не разглядела меня. В комнате было полутемно. И спросила. «Это вы, товарищ Жильцов? Я сейчас уйду». «Это не Жильцов», — ответил я, все еще стоя в сенях. Ирина узнала меня. Теперь настала ее очередь удивляться. Несколько мгновений мы стояли в этой большой, с дощатыми полами и стенами комнате, разделенной длинным, наскоро разбитым столом, над которым висела старинная керосиновая лампа. Было как-то странно видеть эту лампу горящей. Она здесь висела просто как музейный экспонат, как свидетель тех далеких уже времен. «Что вы здесь делаете так поздно?» — спросил я. «Ничего», — ответила Ирина очень тихо. «Сидела вот». На Ирине был все тот же свитер с высоким глухим воротником. Ее полушубок лежал тут же, настоящим у противоположной стены, покрытым простым солдатским одеялом топчане. «Я, наверное, помешал вам. Сейчас уйду», — сказал я и добавил неизвестно зачем. «Мне Жильцов был нужен. Увидел свет в окне. Думал, он здесь». «Жильцов дома». Наступило молчание. Она подошла к топчану и взяла свой полушубок. «Куда же вы?» — поспешно остановил я ее. «Оставайтесь. Я сейчас уйду. Честно говоря, мне просто захотелось побывать здесь перед отъездом. Шел мимо, увидел свет в окне. Вот и все». «Вы уезжаете?» «Да, в отпуск». «Куда же?» «Сначала в Москву, потом на Урал». «Ну, я пойду». «Нет, оставайтесь», — опять заторопилась Ирина. «Я тут уже давно, а вы только что пришли». Она стала надевать полушубок. «Подождите». Я подошел к ней. «Говорю вам, что я сейчас уйду. У меня и времени-то нет здесь оставаться. Я хотел спросить вас, что вы делали здесь? Мечтали?» Мне показалось, что она смутилась. «Да нет», — сказала Волошина. «Просто тут жили первые геологи, первые советские геологи на этих землях. Ну вот я и зашла». «Им, видимо, туго приходилось», — заметил я. «Дорог нет зимой, кругом снега». «Ну, дороги все-таки были. Приезжал же сюда зимой Киров. На лошадях, конечно». «Я знаю. В 1930 году». «Киров сюда приезжал дважды. Я это твердо помню», — сказала Волошина. «Помните?» — удивленно переспросил я. «Ну да, по рассказам, конечно. Здесь тогда работал мой отец. Он был геологом и жил в этом домике». «А сейчас ваш отец жив?» — спросил я, просто чтобы не молчать. «Нет, он погиб во время блокады. Мог эвакуироваться, но не захотел. И погиб». «Да, я понял, зачем она приходила сюда. И не раз, наверное. Отец ее, может быть, сидел когда-то вот за этим столом, спал на этом вот топчане». «Папа часто мне рассказывал о Сергее Мироновиче», — задумчиво и не глядя на меня говорила Волошина. «Киров появился здесь так неожиданно. Отец уехал сюда, когда я была еще совсем маленькой, год-два, не больше. Они на оленях добирались. Построили этот дом. У них тут геологическая база была небольшая. А потом приехал Киров. Отец часто бывал здесь. Помню, я всегда спрашивала мать, а где папа? В тундре. Она смотрела на горящую керосиновую лампу, будто ее свет притягивал взгляд. Мне так захотелось сказать ей что-нибудь очень хорошее, дружеское. Но я не знал, что. «Давайте посидим немного за этим столом», — неожиданно предложила она, вернулась к скамье и села, как была в полушубке. Мне надо было уйти, но вместо этого я подошел к столу и сел на скамью рядом с ней. В комнате стало темнее, язычок пламени потускнел. Наверное, в лампе было мало керосина. «Давайте представим себе, что мы только что приехали сюда», — сказала Ирина. «Сейчас 30-й год, и ничего нету вокруг, ничего. Вьюга, и все впереди, все». «Ирина», — начал было я, — «мне хочется вам объяснить». «Не надо», — прервала она меня и предостерегающе подняла руку. «Давайте помолчим, а потом вы уйдете». Она медленно опустила руку на стол. Ладонь ее была раскрыта, и я снова увидел тот темный шрам. Не помню, долго ли мы так сидели. Может быть, минуты две, может быть, больше. Потом она спросила, «Вы надолго уезжаете, Андрей?» «Нет, на месяц». Она посмотрела на меня. «Послушайте, Ирина», — сказал я, тоже глядя ей прямо в глаза, — «вы одна из самых замечательных девушек, которых я видел в своей жизни. Может быть, самая замечательная». «Зачем вы все это говорите?» «Мне нужно, чтобы вы все знали. Понимаете? Нужно. Я люблю другую, вы знаете это. Может быть, она хуже вас. Да, она хуже. Но я люблю ее. Она обманула меня один раз и второй, а я не могу забыть ее. Не знаю, решусь ли я увидеть ее в Москве. Может быть. Я не могу ее забыть. Это сильнее меня. Мне все время кажется, что я сам виноват в том, что произошло. Не сделал всего того, что мог, что должен был. Понимаете?» «Мне кажется, понимаю», — тихо ответила Ирина и опустила голову. «Но я тоже ничего не могу поделать с собой. Каждому свое. Вам, ей, мне». Она не договорила, только еще ниже опустила голову и некоторое время молчала. Потом снова посмотрела на меня. «Ирина», — воскликнул я, — «поймите, вас любит Григорий. Неужели вы не чувствуете это? Он верит в вас. Верит, что и вы полюбите его». Она молчала, и я понял, что все мои слова ни к чему. Я сказал: «Простите меня, Ирина, я пойду». Я протянул ей руку, она не подала свою. Я шел по дороге и видел перед собой Ирину. Мне казалось, что она так и стоит, неподвижно стоит посреди той пустой комнаты, населенной воспоминаниями, освещенная тусклым светом керосиновой лампы. Потом я вспомнил, что должен еще попрощаться с Кондаковым. Дождался автобуса, курсирующего между Тундрогорском и нашим строительством, остановил его, подняв руку, и поехал на комбинат. Я шел туда. Зачем? Нет, когда я садился в поезд, у меня не было сомнений в том, что я увижу ее. Уже тогда, когда я решил ехать в отпуск через Москву, я знал, что пойду к ней. Я должен был увидеть ее. Я не знал, что это будет жить так долго. Жить, несмотря на все, что произошло. Я стал верить в то, что теперь она изменилась, что, не видя рядом с собой Крамова, не слушая его уговоров, она снова нашла себя, стала такой, какой была прежде. Да, она не писала мне ни разу, если не считать тех строк в письме Кондаковой. Что ж, это понятно. Она всегда была самолюбива. Ей трудно признать свою вину, сделать шаг к примирению. Но те строчки в письме, разве они не подтверждают, что она помнит обо мне? Помнит, помнит. И разве в них не звучало раскаяние, пусть тихо, почти неразличимо? Да, у нее не хватило сил признать, что она поступила жестоко, наперекор всему, во что верила, чем до сих пор жила. Но в тех строчках я прочел то, что не разглядел бы никто другой. Она по-прежнему любит меня. Поезд привез меня на Северный вокзал около 5 часов вечера. Я остановился в гостинице «Украина», новой, сверкающей паркетом, хромированным металлом, зеркальными стеклами дверей. Я видел снимки этой недавно построенной гостиницы в газетах и еще в Тундрогорске решил, что буду жить обязательно в ней. А потом я пошел туда. Светлана жила на Боровском шоссе. Боровское шоссе, где это может быть? Я знал много московских шоссе. Ленинградское, Энтузиастов, Рязанское и еще несколько. Но Боровское — первый раз встречаю такое название. Какой это район Москвы и как туда проехать? Я медленно шел, отыскивая милиционера. Мне нужен был милиционер с полевой сумкой на поясе. Только такой. Раньше мне приходилось часто обращаться к милиционерам, чтобы узнать тот или другой адрес. Я всегда получал нужную справку, когда находил милиционера с сумкой. В ней хранится адресная книга. Там указаны все районы, все улицы, все главные учреждения Москвы. Мне повезло. У первого же милиционера на ремне висела толстая темно-коричневая полевая сумка. Я подошел, извинился и, представляя себе, как долго будет милиционер переспрашивать меня, а потом копаться в своей книге, отыскивая никому неизвестное шоссе, спросил. «Мне нужно узнать, где находится Боровское шоссе. Боровское или Боровское?» «Это юго-западный район», — автоматически и даже не дотрагиваясь до своей сумки, ответил милиционер. «Четвертый троллейбус. Автобусы 47-й, 11-й и 111-й. Ясно?» Он козырнул. «Ясно», — пробормотал я не очень уверенно и отошел. «Юго-западный район», — медленно повторил я про себя, когда остался один. «Да, эти слова были мне знакомы. Перед моим отъездом из Москвы они все больше и больше входили в разговорный и газетный обиход. Никто никогда не различал районы Москвы по странам света. Где восточный район, где северный? Об этом никто не задумывался». Новый район сразу получил географическое название. «Так, значит, юго-западный». На автобусе я ехал долго. Последним знакомым мне местом была Большая Калужская. Я узнал ее, продышав в заиндевевшем окне автобуса маленький островок чистого стекла. Но дальше я уже ничего не узнавал. Автобус мчался мимо занесенных снегом пустырей, недостроенных зданий, огромных фундаментов. Все это я различал урывками в вечернем полумраке сквозь крохотный кружок оттаявшего стекла. Наконец, кондуктор сказал мне, что пора выходить. Я очутился в каком-то странном, незнакомом, строящемся мире. Ничто не напоминало здесь Москву с ее привычными широкими и узкими улочками, обжитыми домами, многочисленными пешеходами. Здесь был будто другой город. Вернее, города еще не было, но он вырастал из занесенной сугробами земли. Там, где я стоял, на широкой, тоже заваленной снегом дороге, посреди которой автобусы и машины проложили неширокую колею, было темно. Но повсюду вокруг меня, устремленные вниз снопы мощных прожекторов, вырывали из темноты то угол многоэтажного дома, необлицованного, с пустыми оконными провалами, то бездонные котлованы, то груды кирпича, то ракочущие вереницы грузовиков. Ослепительно яркие вспышки электросварки возникали то вверху, то внизу, справа, слева от меня. Наверное, нет человека, который не видел бы, как строятся дома. Но, как правило, они сооружаются в старых и давно обжитых районах. Новостройки как бы вкраплены в привычный городской пейзаж. Здесь же все было иначе. Я не видел поблизости обитаемых домов. Все строилось, все было в движении. Все тянулось, стремилось вверх, туда, к раскаленным желто-красным лучам прожекторов. Чувство тревожного ожидания, страстного нетерпения на минуту заглохло. Я стоял неподвижно захваченный грандиозными масштабами развернувшейся вокруг стройки. Да, это был еще неуютный, еще холодный, пахнувший известью, окруженный снегом и строительным мусором мир. Но мне он был по душе. Это был мой мир, и я любил его. И то, что Светлана жила именно здесь, а не в каком-либо тихом, уютном Арбатском переулке, радовало меня. Я стоял у глубокой колеи автомобильной дороги и думал о том недалеком, наверное, времени, когда сюда придут люди, для которых строятся эти дома. Там, в центре Москвы, было совсем не холодно, а здесь дул стремительный ветер. Он менял направление, завывал в пустых глазницах домов, в переплетах металлических конструкций, поднимал на дороге маленькие снежные смерчи, совсем как у нас в Заполярье, сбивал с ног. Я обернулся и увидел человека в резиновых сапогах, ватнике, забрызганном известью и туго перепоясанном солдатским ремнем, и в шапке-ушанке. Он шагал к одному из недостроенных домов. «Послушайте!» — крикнул я. Человек обернулся. «А не скажете ли, где здесь номер 17? Тут я ни одного жилого дома вокруг не вижу». «17?» — переспросил человек в ватнике. «Прямо идите. Прямо. Метров 300 пройдете и направо». «А вы не ошибаетесь? Тут еще и похожего нет ничего на жилой дом». «Как это похожего нет?» — с неожиданной обидой в голосе возразил он. «Через 3 месяца это все заселять начнут». Он ткнул пальцем куда-то в темноту. «А 17-й дом я знаю. Инженерно-технические работники там живут. Сам тот дом строил. Ясно?»